Второе. Палатка, в которой помещается собрание. Буфет, за которым правит хозяйством прокурор и его помощник. Стол с газетами. Играют в шахматы. Помещик собрал вокруг себя род вече. Помещик. Я 8000 десятин земли имел. Своя дача в Крыму, около Алупки. Драгоценности какие были! Вспомнить страшно. Дворянство пятой книги. Связи в Петербурге. Связи в Москве. Актеры малого театра своими людьми в доме были. Бывало, за обедом иной дьявол такой анекдот расскажет, что в боку больно от смеха делается. А что такое смех за обедом? Хорошее пищеварение. А что такое хорошее пищеварение? Хорошее пищеварение — это румянец на щеках, блеск в глазах, отличное расположение духа, задор, смелость. Плевать на все с высоты 14-го этажа. И все-таки осел эдакий всегда с жиру бесился, всегда в оппозиции к правительству был. Я, видите ли, либерал. У меня, видите ли, просвещенный образ мыслей был. Портрет Герцена на стене, в книжном шкафу что делать в бархатном переплете? Ах, это наше варварское правительство! Ах, нам нужна республика! Ах, русская общественность! На земском ли собрании, городской думы в заседании ли? Я всегда крайний левый, всегда против губернатора, всегда против губернского правления. Губернатор. Хе-хе. Ну и что же, крайний левый сеньор? Да либеральничались? Портретик Герцена с собой в чемоданчик захватили? Блестящий писатель был. Эдакий образ мыслей, благородный, стройный, возвышенный. На лире, можно сказать, брецал. Помещик. Русские ведомости — это было не по мне. Куда же им, этим старцам? Слабо, бледно. Чернышевский переулок. Нам давай заграничного, Женевского, на папиросной бумаге. Губернатор. Ах, дурак, боже мой, какой дурак! Помещик. Царь нехорош. Царь — враг народу. Царь пьет кровь народную. Господи, как же ты такого осла на земле держал? Каким же я был остолопом, Никола Милостивый? Первый из толпы. Прежде... Во времена Михайловского были кающиеся дворяне, а теперь кающиеся ослы. Помещик, пожалуйста, пожалуйста, сделайте вашу милость, шпарьте прямо в лицо. Нет, обиды нет, заслужил, по делом свое получил. Второй запевает тенорком. Блажен муж, и жене идя на совет нечестивых. Губернатор. А если бы снова царь пришел? Помещик. О, если бы пришел царь! О, если бы пришел царь! Я не знаю бы что! Я бы ноги ему мыл и воду бы ту утром с благоговением пил. Губернатор. И супругу вашу? Даму тоже весьма просвещенную заставили бы пить. Помещик. И супруга, и дети, и бабки, и детки, и тетки, и племянницы. Все пили бы, губернатор, по утрам с благоговением. Собрание смеется. Первый. Позвольте, господа, монархия, конечно, хорошая вещь, но дело в том, что в России монархистов нет. Помещик. Как это нет? Первый. А очень просто. Не с таким наскоком. Я сейчас поясню свою мысль. Скажите вот этому предыдущему оратору. Хорошо, мол, будет в России царь. Только 8000 десятин ты, как ушей своих, больше не увидишь. Актеры малого театра пусть при тебе остаются, пусть обедают с тобой. А насчет 8000 уж извини. Крест поставь. Так он этого царя без передышки под печку загонит. А скажи ему... Нет-нет, прошу не перебивать. А скажи ему, Михаил Михайлович или там Семен Семенович, вот, мол, республика, вот тебе президент... И вот тебе весь твой чернозем в аккурате. Так он на все Черное море отречемся от старого мира петь будет. Помещик, ну уж извините, не запою. Первый, запоешь, дядя. Помещик пели, будя, губернатор. Голосишки попростудили. Помещик, попростудили. Прокурор из-за буфета. Господа, кофе вскипел. Кто желает? Черный. Юс, пара, с молоком 4 пиастра. Кое-кто идет за кофе. Третий. Ярославец. А я, господа, думаю, что все, что сейчас в России случилось, все ей на превеликую пользу пойдет. Правильно все случилось, по заслугам. Купцов выгнали? Правильно, сам купцовал. Кто на войне государство в тылу разграблял? Наш брат-купец. Кто миллионы в это время в дивиденды получал? Наш брат-купец. И в Харькове, и в Москве, и в Ростове все одна сатана сидела. Было у них в сознании, что сейчас, во время войны, с государства не брать нужно, а давать ему нужно. Ну вот, пожалуйте, проветритесь по Европам, умойтесь водами заграничными. Голоса. Правильно. Третий. Дворян выгнали. Вас, губернаторов, до камер-юнкеров. Свежих людей к себе не пускали, в круг замкнулись, стенкой обнеслись. Разве в России можно было без протекции тетушки или без хвоста бабушки получить место или на службу попасть? Ну-ка вот пусть губернатор по совести, положа руку на сердце, ответит нам на этот вопрос. Губернатор. И руку класть на сердце нечего, так скажу. В провинцию куда-нибудь поглуше, в акцизное управление, скажем, на винный склад, в контрольную палату, до младшего ревизора, туда-сюда еще можно было. А вот насчет столицы, насчет Петербурга или Москвы, человеку без протекции махни рукой и драла. Камер-юнкер должен сознаться, что в правительствующем сенате действительно нельзя было особенно усердно предаваться работе. Могли подумать, что у вас нет протекции. Губернатор. Ну вот видите, камер-юнкер. А протекция есть протекция. Вот я, например, написал одному человеку в Константинополь, и место получаю в Красном Кресте. 80 лир жалования, командировочные, то да сё. Можно пойти и по-человечески поужинать, а не один этот проклятый корн-биф жрать. Третий. Во-во-во, оно самое. А крепостное право? А по-французски разговаривали? Вы думаете, этот французский язык дешево России обошелся? Хо-хо-хо! А пренебрежение ко всему русскому, а кислые воды? И только теперь, когда вас из имений мужики повыгоняли, теперь патриотами стали. Голоса. Правильно. Третий. Попов выгнали. Тоже правильно. За мирским слишком гонялись, за орденами, да за звездами, да за лентами разноцветными, особенно архиереи Христа-заместители. Подхалимства было много. Нужно было мученичеством очиститься, чтобы опять Христа достойным быть. Интеллигенцию выгнали? Правильно. Всегда болтала о том, чего не знала, да от воинской повинности в земские союзы укрывалась. Поставили на вывески буквы ВЗС, а народ читал «Все здесь скрываются». Второй. «Ай, Кузепа, хорошо говорит». Третий. «Вот вам и Кузепа». Взволновался, аж в пот ударило. Камер-юнкер. «Хорошо, хорошо, купец, говорите. Теперь в отношении революции такой в России иммунитет привили, что лет 200 заикнуться нельзя будет. Помещик. С кашей слопаем. Вы говорите лет 200, 1000 считайте, легким счетом считайте. Камер-юнкер. Мне ваш пыл нравится. Декламирует. За царя готов. За веру он с охотой умереть. И не следует манеру брать пардону, видя смерть. Так когда-то впивали солдаты на красносельских маневрах. Я с вами не согласен. В 200 лет я верю, в 1000 лет я не верю. Почему? Я вам сейчас скажу. В конце концов, мы, русские, если доискаться причины всех причин, конечно же, дураки. Глупость — наша основная национальная черта. Ведь в сущности все, что сейчас в России происходит, конечно же, это в конце концов трагедия глупых людей. Если бы я обладал талантами Достоевского или Тургенева, я бы написал роман или пьесу, и так бы ее и озаглавил «Трагедия глупых людей». Второй, но позвольте, камер-юнкер. Верно, верно. Насчет этого вы уж не утруждайтесь спорить. Недаром наш национальный герой Иван Дурак. В конце концов, против народного творчества спорить и прикословить нельзя, губернатор. А царь? Царь, боже ты мой! Вот этот помещик, разрешаете назвать вас ослом? Помещик, ради бога. Я эпитемию на себя наложил. Пусть оскорбляют, пусть заушают. Смирение, смирение и смирение. Одно смирение, но уж придут времена, губернатор перебивая, придут времена, сказал он, сверкнув очами. Я хочу сказать вот что. Вот этот осел о царе разговаривал. Да знает ли он, что такое царь? Хотите, я вам расскажу. Я, старый губернатор, теперь заведующий вашей несчастной нищенской кухней, сам таскающий мешки на плечах, пересчитывающий каждую картошку, каждую луковицу, камер-юнкер, и мореплаватель, и плотник. Губернатор отмахивается рукой. Мой архиерей такой случай рассказывал. У него в епархии был поп, еще молодой, лет 32, пьяница, развратник и циник. Попадью свою года через три после свадьбы на тот свет загнал. Рыжий, противный, потный, волосы жирные, слипшиеся, как мочало. И как такого человека в попы посвятили, придумать не могу. Ну, ладно. Что ж вы думаете, этот поп однажды выкинул? Надрался пьяным, вышел на двор, сел верхом на свинью и поехал по селу, как клоун Дуров. Народ руками развел. Донесли архиерею. А архиерей у меня строгий был, службист, любил малиновое варенье и редко, раза два в год, но уж зато метко по-семинарски урезывал муху. Слабости человеческие понимал. Вызывает архиерей этого попа в город и за загривок. Как же ты такой сякой, немазанный, сухой, верхом на свинье, по селу катаешься, народ в сомнение вводишь, сан свой поносишь, раскольникам и сектантам всяким пищу к насмешке подаешь и прочее, все, как у них там полагается. Ты ж, говорит, поп, ты ж, говорит, строитель тайн божиих. Что ж ты, говорит, окаянный, на это мне ответишь? Поп упал на колени и говорит: вот что вам ответить могу, ваше преосвященство, архипастырь милостивый. То, что говорит я и мот, и развратник, и пьяница, и циник, все это правда, не отрицаю оного. Но, говорит, что касается строительства тайн божиих, то когда, говорит, я надеваю святую ризу, когда я становлюсь на горнее место перед престолом Божиим, тогда я и не мот, и не пьяница, и не циник, тогда я чист. Тогда все житейское, все мутное, все грязное спадает с меня, как шелуха. Тогда на мне, как на святых апостолах, благодать в виде огненных языков горит. Тогда ничто мне не препятствует, я чистый и безгрешный строитель тайн Божиих. Вот что ответил архиерею поп. Третий. Ну и что же с ним архиерей сделал? Губернатор. Обычно, что в этих случаях архиереи делали в монастырь, на псаломщическое место. Это у них называлось воду толочь. Второй. Ваше превосходительство, а к чему вы, собственно, про попа рассказали? Вы как будто про царя хотели, губернатор. Именно. Я царем начал, царем и кончу. Так и царь, господа. Может быть, в общежитии он человек обыкновенный и простой, и не речист, и звезд с небес не хватает, но когда он садится к работе своей, тогда он слуга Божий, тогда он творит волю Божию, и горе тому народу, который прикоснется к помазаннику его. И вот вам пример. Наша страна. Четвертое ехидно. А вы от Писания не можете? Губернатор, от Писания не могу. У нас тут не староверческий спор. Вообще вы не ехидничаете, молодой человек. Четвертый. Вообще, ваше превосходительство, эти разговорцы о царях и архиереях нужно бы в пользу бедных. Губернатор, Разговорцы всякие снужны теперь, молодой человек. Сердито уходит. Пятый. Не имел успеха наш губернатор. Шестой. Царя он верхом на свинью усадит, а мы славься-славься пой. Тоже дельце. Четвертый. Сладко пел душа соловушка. Шестой. Оно, господа, если руку на сердце положить, то большевики, конечно, мразь, но они и много правильного сотворили. Много. Четвертый. Господа, тут аллегория. Свинья — это бюрократия. Внезапная пауза. Все смотрят на шестого. Васильев. А кто это про большевиков говорит? Вы, милый, ответить можете? Большевики-разбойники. Шестой. Может, и разбойники, но и правильность в них есть. Не нравится тебе мое слово, тащи меня под допрос, предавай. Пострадать могу, а не отрекусь. Второй. Ну и публичка собралась. Как посмотреть, да посравнить? Третий. Море великое и пространное, в нем же гади, им же несть числа. Покрывает начинающийся шум седьмой. Нервно вскакивает на стул и жестами успокаивает собрание. Седьмой. Тс, господа, тс, собрание стихает. Вся беда, господа, не в том, что кого-то там выгнали, а кого-то не выгнали. Будь ли царь или исполнительный комитет. Вся будущая беда в том, господа, состоит, что мы слишком много знаем теперь. Все докторы Фаусты прошлого столетия и хомо-сапиенсы недоросли в сравнении с теперешним прапорщиком армейским. Мудрейшие отцы наши и деды, Гиллели и Сократы, одной миллионной не знали о человеке того, что знает теперь всякий мальчишка. Вот когда человечество воистину, по-настоящему съело плод с древа познания добра и зла, и вот теперь по-настоящему воистину Бог выгнал его из рая. Не нужно было бы так много знать, господа. Четвертый. Скоро состаритесь. Седьмой. Это вернее, чем вы думаете. Лишь только теперь мы увидели свою наготу. Вы смотрите, вы подумайте. Только теперь, узнав и цену чести, и цену крови, и цену стыда, и цену боли, и цену уважения человеческого достоинства, и цену унижения, и цену долга, и цену предательства, все узнав, мы впервые почувствовали свою наготу. Четвертый. А где же виноградные листья? Седьмой. Вот-вот-вот. Именно к этому вопросу я и веду. Где же? Где, господа, виноградные листья? Боже мой, как я благословляю тех монахов, которые сожгли Коперника! Ну, на черта нам знать о вращении земли! Второй. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Седьмой. Не то, не то, господа, я не то. Второй. Мы про Фому, а он про Ерему. Здравствуйте. Вам, батюшка, к доктору надо. Кто-то густейшим басом. Английские врачи ничего в медицине не понимают. Седьмой почти плачет. Меня не так поняли. Я потом разовью свою мысль логичнее. А теперь собрание, не шумите. Собрание, я хочу прочесть вам отрывок о русской земле. Вы только послушайте. Постепенно смолкает шум. Раскройте сердца ваши. Я инок из Киева-Печерской лавры. Знаю летописи. И вот о русской земле. А светло-пресветлая и красно-прекрасная земля русская. И великими красотами ты обогащена, озерами многими. Кое-кто невольно тихо повторяет, как эхо, озерами многими. Седьмой. Реками и колодезями досточестными, горами крутыми, эхо, горами крутыми. Седьмой, воодушевляясь все более и более, холмами высокими, дубравами чистыми, эхо, дубравами чистыми. Седьмой, восторженно, полями дивными, эхо, также восторженно, полями дивными. Седьмой, зверьми разными, птицами бесчисленными, вертоградами монастырскими. Всего ты исполнена, эхо, всего ты исполнена. Седьмой, земля русская. Эхо, земля русская. седьмой тихо «Аминь», эхо еще тише «Аминь». Замолчали все. Вдали звонит обеденный колокол. Все словно от наваждения очнулись и, как мыши, зашуршали. Обед, обед. Торопливо друг за другом уходят из палатки. Остаются двое. Прокурор, убирающий что-то на буфете, и его помощник. Большая пауза. Помощник. Да, хорошую в свое время была земля российская. Вот-вот, ваше превосходительство, прокурором были, а я помощником пристава. Вы не знали, поди меня, а я сколько раз на суде свидетелем бывал, сколько раз речи ваши знаменитые на трибуне выслушивал. Иоанн Дамаскинс, Плевака, Цицерон, вот то-то оно и есть. Меня дураком, ваше превосходительство, считали, а я хоть и дурак, но с понятием. А теперь мы равны. Что вы, что я, все едино. Прокурор, продолжая работу, мрачно и рассеянно. Да, все едино. Помощник, во всю свою жизнь я единый стишок сочинил. Жизнь наша, что это? Прыжок невольный из балета. Из редакции в почтовом ящике мне ответили. Невероятно. Невероятно? Но факт. Пауза. Боже мой! Как я вас боялся, ваше превосходительство, как я трепетал. Бывало, думаешь, пронеси, Господи, мимо этого человека здравым и невредимым. Попадешь на зубы, смелит он тебя, как капусту, как пожарскую котлету. А теперь присматриваюсь и думаю, ну что в них страшного? Голова как голова, глаза зеленые, губы тонкие, все такое доступное. Да... Таинственно. А теперь вы водочкой подторговываете, ваше превосходительство. А сколько бы за это по питейному уставу, за беспатентную, да за безакцизную торговлю, вам ответствовать пришлось бы в свое время? Прокурор, слушайте, довольно вам изливаться. Знаю, куда вы клоните. Помощник, время такое. Адмиральский час. Ну и человек вы. Кто чем дышит, видите? Прокурор достает бутылку, наливает, пьют. Хорошо это для сбивчивости. Помощник. Хорошо, ваше превосходительство, хорошо. Прокурор. Поедины не закусывают? Помощник. Так точно, ваше превосходительство. Пьют, помощник закусывает. Помощник. А чем же вы закусываете, ваше превосходительство? Прокурор, языком. Помощник, о, это марка. Я, извините, до этого еще не дошел. Прокурор пьет один хмелее. Еще молода, в Саксонии не была. Помощник, так точно не была. Прокурор, ну а взятки брала? Помощник, брала, ваше превосходительство, брала, как на духу, признаюсь. Будь свидетель, не признался бы, а вот так, на духу, без колебаний. Ваше превосходительство, не в том беда, что человек по немощи духа своего взятку взял. Кто их не берет? Цицероны, Гомеры, Кателины, Агриппины, Гладстоны и Бурбоны все брали. Не в том дело. А нужно взятку с умом, с патриотизмом брать, чтоб вреда от нее, от взятки государству не было. Вот что важно. Что такое взятка, ваше превосходительство? Вот стоит коробка сардин. Вы берете одну сардинку и снова целенькую и невредименькую кладете ее на место. Что случилось? Ничего не случилось. А масло на пальчиках, ваше превосходительство, осталось. Дурак, но с понятием. Прокурор наливает себе. Бог любит троицу. Пьет. Помощник, протягивая свой стакан. Я тоже люблю троицу. Ваше превосходительство. Прокурор. Еще молода, в Саксонии не была. Меру надо знать. Гитару иди неси. Помощник. А что ж там гитару, когда настроения нет? Пауза. Помощник. Что я еще, грешник, любил? Так это бывало крещение. 6 января. Небо синее. мороз градусов 18, народ одет тепло, хорошо, мужичье в валенках, а ты в лаковых сапожках. Идешь по снегу, а вон скрип-скрип, аккомпанемент. Архиерей весь золотой и тоже озяб, нос сизый. Губернатор воротник поднял, а губернаторские дочки, ручки в муфточке, фигли-мигли, хор на всю реку поет в Иордане, а ту, как выпустят голубей, это дух-то святого пар 100, как взлетят они в небеса далекие, как взовьются, тут тебе и киюки, тут тебе и вертуны, тут тебе и бе, белые с крапинами, кофейные, серо-буро-малиновые, а тут как войска ахнут залп, да один, да другой, да третий, ух, хорошо. И вот, назябнувшись, надрожавшись-то в лаковых сапожках, всей гурьбой наряд полицейский к Феногенычу на Нижний базар. Трактир такой был, русское хлебосольство. — Видишь, Феногенович, полиция пришла. — Вижу, батюшка, вижу, рад. — Рад, а сам в душе к чертям посылает. — Полиция озябшая пришла, Феногенович. — Морозец, батюшка, морозец, вижу. — Понятие имеешь, что душа в согревании нуждается? — Имею, батюшка, имею. — Что такое поздняя торговля? — А лагерь на бильярде и шмен де фер номерах. — Об этом соответствуешь? — Соответствую, батюшка. — А раз так... Старание в ногах имей, пули лети. Прокурор наливает. А четвертая — Богородицу. Помощник. Я еще и Троицы не видел, ваше превосходительство, прокурор. Но уж на, не скули. Помощник. Что ж, половинку только. Рассердился. На гитаре вам играй, вас увеселяй. А иждивения никакого. Прокурор. Но уж на, не скули. Помощник. — Это другое дело. Пьет. — Теперь я вот лучком закусываю. А тогда, бывало, накроет тебе, Феногенович, боже ты мой! Икра ачуевская, семга двинская, сельди керченские, селянка московская, кильки ревельские, сиги копченые ладожские, а выпивон шехерезада. Гарун аль-Рашид, и какие только комбинации человеческий ум научился из виноградного сока составлять, академия-с! Одного я себе не прощу. Прокурор пьет. Чего же именно? Помощник. В сигарах толку никогда понять не мог. Две затяжки и уж того, голова несвежая и неприятность. Мне говорят, бок. А мне хоть бы что? Упман. А мне начхать. Мне трезвон давай. Выше среднее и вата антиникотин. Просто. Зато на всю жизнь от чахотки застрахован был. Прокурор хмельной. Да, земля российская, земля российская. Что-то там ты теперь поделываешь, земля российская. Пауза. Вдруг многозначительно запел, поднимая палец вверх. — Ошибаться может даже крокодил. Помощник в тон ему тенорком смотрит ему в глаза. — Ошибаться может даже крокодил, прокурор. — Ошибаться может! — стук в дверь. Голос извне. — Разрешить войти? — Прокурор. — Это что еще за птица? — убрал водку. — Разрешаем! — помощник отодвинул стаканы в сторону, на церковный мотив «Разрешаем!» Входит человек в защитной шинели, щелкает каблуками. Человек. «Здравия желаю!» Помощник. «Здоровенькие булы!» «Раз обед уже кончился!» Человек. «Виноват, я не здешний. Я только что с поезда». Прокурор. «Откуда ты, прелестное дитя?» Помощник. «Ревизор?» — Вам в гостинице притеснение чинят? — По высочайшему повелению? — Человек. — Шутить изволите. — У меня дело есть. И срочное, ибо... — смотрит на часы. — До обратного поезда 40 минут осталось. — Помощник. — Излагайте вашу просьбу. Заседание открывается. — Человек. Не знаете ли вы проживающую в этом лагере Нину Александровну Эргард? Помощник: Нину Александровну Эргард? Знаю проживающую в этом лагере Нину Александровну Эргард. Прокурор: слушайте вы, как вас там? Человек столько верст, может быть, ехал, а вы ломаетесь, как свинья на веревке. Помощник, сразу изменив тон: вам ее повидать нужно. Человек: точно так. Помощник: третий барак, десятая кабинка. Человек: было бы лучше, если бы ее сюда можно было вызвать. Помощник: пожалуйста, сделайте ваше одолжение. Как прикажете о вас доложить? Человек: просто попрошу вас сказать, приехал человек, привез вам срочное письмо. Помощник: приехал человек, привез вам срочное письмо. Человек: точно так. Помощник: примите уверение, в моем истинном к вам почтении, лечу. Уходит. Прокурор ему вслед: паяц, хам и вор. Человек осторожно кашляет в кулак. Прокурор пьяно. Все спорят, все галдят. А если спросить, а в самом деле что ж такое патриотизм? Ну, что такое патриотизм? Вас я спрашиваю или нет? Вы ведь русский человек. Человек: так точно, русский. Прокурор: ну так мучают же вас проклятые вопросы. Человек осторожно кашляет в кулак, улыбается. Прокурор грузно поднимается с места, пьяными шагами направляется к нему. — Позвольте представиться. Человек щелкает каблуками. — Капитан Ломшаков. Прокурор долго жмет ему руку, пауза. — Дон Кихот. — Ломанческий. — Рыцарь печального образа. Пауза. — Что вы, многоуважаемый, вытаращились на меня, как баран на аптеку? — Это я. — Это мой литературный псевдоним. — Ну? Это вас удовлетворяет? Что вам сказать еще? Мне 53 года, глаза зеленые, губы тонкие. В сторону ушедшего помощника. Наблюдательный прохвост. Бросил свое рыцарство, освобождение гроба Господня, и вот теперь здесь. У рыцаря должна быть прекрасная дама. Где же она, где? К ней простираю руки свои, одинокий, заброшенный, злой старик. Пауза. А, вот тот и оно. Таинственно. Чем больше женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Глаза зеленые означают талант, ум, бессердечие и трусость. Так во всех календарях написано. Человек: все врут календари. Прокурор: нет, не все врут календари, не все. А патриотизм, батюшка мой, это то, что человек не тут, показывает на лоб, а вот тут всегда имеет, показывает на сердце. Патриотизм, батюшка, это та медаль, с которую купец даже в баню ходил. Садится на прежнее место за стойку. Пауза. Возвращается помощник с гитарой. Помощник: сейчас Нина Александровна придет. В бараке такой чад от мангалок, что двух минут высидеть нельзя. Настраивает гитару. Прокурор: вальс, вальс сыграй, нежный, тихий, как летнее утро. Помощник: сыграю ваш любимый, задумчивость Вольтера. Играет, а сам следит за прокурором. Пауза. Прокурор: был тихий вальс? Был вальс старинный, и много встреч, и много лиц, и близость чьих-то длинных-длинных, красиво загнутых ресниц. Засыпает. Помощник все время иронически улыбается. Эх ты, ля-ля! Красиво загнутых ресниц. Скопустился. Только так музыкой и усыпить можно. Идет за стойку, достает бутылку, не спеша из горлышка пьет. Вот утроба. Один целую бутылку выжрал. Человек: скажите, пожалуйста, он писателем был? Помощник: хо-хо, писателем, прокурором был. Уже на судебную палату нацеливался, а тут напади, земля треснула, черт выскочил. Допил из горлышка водку, спрятал бутылку, подходит к человеку, вздыхает. И где ты, слава человеческая? Один поэт сказал, жизнь наша что это? Прыжок невольный из балет. Пауза. Правда, хорошие стишки? Человек, ничего себе. Помощник, главное — меткость. Словам тесно, а мыслям просторно. Очень талантливый поэт был. Я его знал из духовного сословия. Родился в 89-м, скончался в 911-м. На дуэли был убит ревнивым мужем. Опять берет гитару, указывает на спящего прокурора. Тяжелый человек. Вы представить себе не можете. Замучился я с ним. Придет ночью пьяный, часа в два, разбудит и требует, играй лезгинку, танцевать хочу. Что ж вы думаете? Сплю, еле на кровать сижу, глаз открыть не могу, а играю. А он, жеребец, танцует. Играет с озлоблением. Входит Нина Александровна. На плечах шаль. Помощник, обрывая музыку. Ну вот, те же и Нина Александровна. Вот они вас ждут, Нина Александровна. Музыкант с гитарой исчезает, а это действующее лицо, показывает на прокурора, обезврежено, и разговору вашему не помешает. Нина Александровна заснул, помощник, указывая на гитару, усыпился, уходит. Нина Александровна, вы ко мне? Человек, точно так. Позвольте представиться, капитан Ломшаков. Нина Александровна, очень рада. Отчего же вы не зашли ко мне в барак? Человек, видите ли, прямо с вокзала я попал сюда, да и задержался. Я вам письмецо передать должен. Лезет в карман. Нина Александровна, письмецо? От кого? Откуда? Человек, а вот пожалуйте. Подает письмо. Нина Александровна, взглянув на конверт. Боже мой! Разрывает конверт, быстро читает, взволнованно. Прокурор что-то бормочет во сне. Нина Александровна, очень взволнованно, кончила письмо и снова вложила его в конверт. Видите ли, он требует ответа, а я ответа писать не буду. Прошу вас так на словах передать. Никогда, ни за что. Человек, слушаюсь. Нина Александровна, только два слова. Задумалась. И добавьте еще. Она сказала, былое было и быльем поросло. Это вас не затруднит? Человек, никак нет, не затруднит. Нина Александровна, не забудете, передадите? Человек, щелкая каблуками. Точно так, не забуду, передам. Честь имею, кланяться. Нина Александровна, я не предложила вам даже чаю. Человек, покорнейше благодарю. Через 20 минут есть обратный поезд. Мне нужно спешить. Щелкает каблуками, целует ей ручку, уходит. Нина Александровна еще раз читает письмо, закрыла глаза, задумалась. Прокурор что-то бормочет. Нина Александровна, вот неожиданность. Господи, боже мой! Сидит в уголку незаметная. Входят оба калмыка. Будет прокурора. Калмык. Эй, знаком, вставай, пожалуйста. Мал-мал, водка давай. Прокурор сквозь сон. Отстань. Калмык. Вставай, говорю. Мал-мал, водка нужна. Прокурор осел. Сенаторское разъяснение по делу Скидских за номером 10800, а не водка. Дело будет заслушано правительствующим сенатом, вероятно, не раньше осени. У меня сегодня большой день. Стол для печати переполнен. Из Москвы на меня вызваны Плевака и Маклаков. Калмык смеется. Ай-яй, знаком, нехорошо знаком, сам пил, другому не пил, нехорошо знаком, тормошит прокурора. Прокурор продирает глаза, удивленно смотрит на калмыков. Калмык, водка давай. Прокурор, а деньги где? Калмык, вот деньги, крепкий водка давай. Прокурор прячет деньги в кошелек, лезет под стойку, достает бутылку, наливает. Калмык, слышь, знаком, бутылка твой пустой. Прокурор смущен, как пустой, смотрит бутылку на свет. Калмык, пустой. Прокурор, торговали, черт бы тебе. Садится в прежнюю позу, засыпает. Калмык, знаком, водка нет, деньги назад давай. Пауза, прокурор долго думает, потом вынимает деньги и сердито выбрасывает их. Прокурор, на, подавись. Нужны мне твои деньги очень. Калмыки уходят. Прокурор, засыпая, что-то бормочет. Нина Александровна осторожно, незаметно уходит из палатки. Занавес.